Пятое. Конунг. Белизна. Вдалеке виднелось такое множество нимф, что оно больше походило на безликую бурю. Может, так оно и было? Нимфы, в конце концов, и есть само олицетворение ледяной бури. Как Гиле удавалось бежать за мной? Я не знала. Видимо, ее копытца сослужили ей хорошую службу, ведь бежала я изо всех сил. Каждое мгновение на счету. Еще чуть-чуть, и душу Олова продадут ни за что. Или все погибнут. И я не знала, что хуже. Дорога длилась вечность. Точно лента, которую ткут тысячи ткачих, и я не успеваю за ними. Я перепрыгивала камни. Взбиралась на скалы, а путь все не кончался. Но не сдаваться, не сдаваться, надо бежать. Наконец показались столпы. Словно настоящие скалы, они устремлялись вверх, приглашая к обряду. Испещренные неизвестными буквами, они светились. Я буквально чувствовала, как Локи наполнял эти древние камни своей магией. Все ближе и ближе. Они наполняли напряжением сам воздух так, что, казалось, я не могла дышать. И в этом напряжении сосредоточилось войско. Войско, вот-вот готовое пойти на нимф, окруживших гору, как ураган. «Стой!» — вдруг остановила меня за руку Гили. «Мы не можем просто так ворваться в толпу». «А что делать?» «В следующий же миг они могут бросить Олова на погибель», — возмутилась я, но тихо, стараясь не вызвать эхо в этом коридоре из толпов. «Так мы ничего не сделаем», — предупредила она. «Мира, я понимаю, ты боишься, но надо подумать. Семь раз отмерь». Ух! Сердце отчаянно билось в груди, но голова вдруг застыла, словно во льдах, словно подсказывая. «Ты права», — выдохнула я. Изо рта вырвалось облачко пара. «Ух, как тут холодно!» Даже меня, медведицу, слегка пробирала. Не представляю, каково Гили. Она вообще дрожала всем телом, но старалась не подавать виду, что ее хоть немного подмораживает. «Эй, Мира, смотри!» — вдруг сквозь стук зубов произнесла она. Схватив меня за руку, она повела меня к камням. Она права. Между ними есть щель, которая ведет в обход войска. «Гили, ты молодец! Давай, бежим!» — юркнула в укрытие я, даже не представляя, что меня ждет дальше. Свет. Отовсюду. Мы тихо двигались по коридору из огней, слепивших чуткий звериный глаз. На корточках, проползая все дальше и дальше, я ощущала себя мышью в подполе. Гили ползла за мной. Мы старались не издавать звуков, только хвост Гили слегка шуршал по снегу. Тем временем мы подглядывали сквозь проемы между камней за тем, что происходило снаружи. Войско выстроилось так, словно и впрямь шло на войну. Ровными рядами. От беров такой слаженности вряд ли можно добиться. Хотя они никогда и не бились против столь сильного противника, собственных предков, вил, которых тут кличут нимфами. «Войны построятся!» — донесся до меня голос Олова. Голос точно незнакомого мне человека. «Церемония начинается!» Наконец мы добрались до передних рядов. Там, конечно же, стояли и Захария, и придворный маг Локи, и верховный ярл Брюнхильда, и конунг Олаф, и Феникс. Я шумно выдохнула, осмотрев его. Даже издалека я видела, как статно и прямо он стоял, смотря в глаза своим страшнейшим врагам, способным потушить его огонь. «Ну что? Что делаем?» Слегка толкнула меня плечом в плечо Гили. Не представляю, кто из них может нам помочь. «Главное, что я представляю», — кивнула я, размышляя. «И надо думать быстрее. Нимфы уже скапливались рядом, тянули морозные ледяные руки к Олову. Один шаг, и он в ловушке. «Склонитесь перед своими матерями, войны!» Продолжал Олов не своим голосом. «Сегодня мы раз и навсегда помиримся с ними, нашими древнейшими предками. Благодаря им мы выживаем на этой суровой земле. Благодаря им мы связаны с богиней, как никто другой. Так склонитесь перед ними, уважьте своих матерей». И войско склонилось, на колено опустив взгляды, закрыв глаза, будто веряя себя чужой власти. А Олаф тем временем высоко поднимал посох. Вокруг драгоценного камня вились остатки бури. «Надо как-то остановить его. Но если я нападу на беззащитных воинов, то на нас нападут и нимфы. Если же наоборот, на нас нападут воины. Необходимо сделать так, чтобы не случилось ни того, ни другого. Что же? Видимо, надо все-таки воспользоваться тем, что мне дали. Несмотря на то, какой слабой я покажусь, это не так важно, когда на кону стоят жизни. Гели, сейчас мы вместе прыгнем туда. Ты отвлечешь Локи и Брюнхильду. Я пойду вперед к Олову. Поняла? Да как я? Замерла была она, но вовремя очнулась. Ладно, подожди. А с Фениксом и Захарией что делать? Захария ничего не сделает. А Феникс? С ним я разберусь. Гели вновь задала какой-то вопрос, но я уже не слышала. Поздно. Олаф выступил вперед, к нимфам. «Сейчас!» — воскликнула Гили, порываясь. «Постой!» — вдруг сказала я, послушавшись предчувствия. «Я скажу, когда». Рядом, слегка позади юного конунга, вышел придворный маг Локи. Стоявшая рядом с ним Брюнхильда не двигалась, но руки ее, скрещенные сзади, что-то сжимали. «Позвольте представить, древние матери, перед вами ваш сын и властитель Олаф Фрост, потомок королей Фростонии и конунгов Ледяного Севера», представил его притворный маг Локи. «Мы пришли сюда, чтобы принять ваше предложение об обмене». В это время Олаф оперся на посох и вытянулся. Несмотря на боль, он выполнял свой долг как правитель. Неблагодарный долг. Ведь никто не знает наверняка, что творится в его душе. Да и вряд ли кто-нибудь ценит. «Матери, я вверяю свою душу в ваше подчинение», — продолжил за магом Олаф. «Равная цена. Все, что есть у меня, за все то, что есть у вас. За вашу свободу. Согласны ли вы заключить мир сейчас под взглядом вашей матери и нашей богини?» Буря, шуршавшая ветром, на этот раз наполнилась шепотами. Мороз пробегался по коже, а шерсть вставала дыбом от их едва разбираемых речей. Смерть, проклятие, жизнь, возмездие — все смешалось в одно, и я застыла, завороженная тем, как тепло отзывался диковинными словами мой амулет. Древние языки поглотили меня. Но одно слово заставило меня очнуться. Свобода. Удивительно знакомое слово, казалось бы, так давно всплывавшее в моих воспоминаниях. Однако нельзя медлить. Олаф выступил вперед. Я подтолкнула застывшую, как и я мгновение назад, Гили. «Сейчас!» Я спрыгнула, потянув за собой следом Гили. Это мгновение погрузилось в речи нимф и будто продлилось вечно. Мой взгляд успел уловить все. Недоумение Брюнхильды, недовольство Локи, удивление Захарии. Завороженный взор Олова и неожиданно полный надежды взгляд Феникса. «Приди ко мне, молот Тоура!» Я вытянула руку, и словно молнии пронеслись по небосклону, даруя мне силу. Пускай не мою, пускай подаренную, но гордыня — не повод подводить тех, кто во мне нуждается. Я закрыла глаза. Подождала всего мгновения, продлившееся невероятно долго, но я ощутила холод железа. Приземлившись, я подняла голову. Молот. Он пришел ко мне. Немедленно мгновение я сделала то, чего очень хотела с самого начала. Я ударила им землю и расколола ее пополам. С оглушительным, словно гром, грохотом гора раскололась между войском Брюнхильды и бурей из нимф. Олаф оказался по ту сторону. Но слава матушке, землетрясение отвлекло его, и он обернулся, удивленно схватившись за посох. Краем глаза я увидела, выпрыгнувшая Гиль с силой толкнула ногами Захарию, отчего тот отлетел прямиком в сторону Локи и Брюнхильды, которые, удивленные и потерявшие равновесие из-за землетрясения, свалились под ним. Да, отлично. Моя очередь выступать. Сорвавшись с места, я закинула молот за спину и понеслась вперед. Пока мгновение длится, пока никто ничего не понял, помоги мне, сила, какой бы ты ни была. Феникс! Я закричала, наверное, из последних сил. Из последней надежды. Пускай я ничего не могу противопоставить сама, пускай я слабая, пускай мне приходится на кого-то полагаться, но я способна на слабость ради других. А Феникс, как бы глупо это ни звучало, одна из моих любимых слабостей. Помоги, прошу! Оказавшись рядом с Оловом, я вытянула вперед молот Тоура. Вряд ли он способен помочь. Вряд ли способен хоть что-то сделать, но больше у меня ничего нет, чтобы его защитить. Но я знаю того, у кого есть. И он тот самый, кто призван спасти, закрыл нас с Оловом своей спиной. Огненные крылья раскрылись над нами, принимая на себя огромный силы удар. Снежинки теплой водой коснулись лица, и с ними пришло осознание того, какой мощи пламя на самом деле нас защитило. Какой силой Феникс преградил путь врагу, матерям-нимфам. Я улыбнулась. И, наконец, собралась силами, чтобы взглянуть в глаза тому, кого вновь вынудила за себя вступиться. В этих глазах плясали искорки. «Мира!» — произнес Феникс, падая на колено передо мной. Из его рта вырвался пар. Такой горячий, что жар опалил мое лицо. Я опустилась рядом с ним, отставив молот. Руки невольно схватили Феникса за плечи, и тот оперся на них, полагаясь на меня. «Иногда ты делаешь поистине безумные вещи», — выдохнул Феникс. «И мне бы очень, очень хотелось тебя понять». «Все просто. Я делаю твою работу», — усмехнулась я, хотя сердце колотилось. Наверное, шутки не очень-то убедительно прятали мою благодарность. Но тем не менее. Я не понимаю. Феникс тяжело дышал. На его лбу выступила испарина. «Что, Мира? Что ты делаешь?» На этот раз голос принадлежал Олову. Я обернулась, все еще поддерживая плечом Феникса. Его горячее дыхание опаляло шею, по которой бежали приятные мурашки. «Мира, ты... Я должен был спасти свой народ», — всплеснул руками Олаф. «Не ценой твоей души, Олаф», — покачала головой я. «Может быть, ты убежден, что другого пути нет, но я знаю, его не может не быть». Подхватив Феникса, я подняла его на ноги. Огонь сочился из его спины, как вода из источника. «Но так погибнем мы все», — вдруг выдавил Феникс, измученно кривя лицо. «Нимфы слишком сильны, приходится делать выбор». «Феникс, тебе ли об этом говорить?» — воскликнула я. «Олаф такой же наследник, как и все. Ты спас меня, спас Айминь, спас Имхотепа, и теперь хочешь пожертвовать одним из нас? Что с тобой случилось? Постыдись!» Феникс замолк, уставился сперва в пустоту, а потом поднял глаза на Олова. «Но Олов сам на это пошел», — пролепетал Феникс. «Хорошо, Олаф, ты хочешь сохранить свою душу». «Даже если не желаешь это признавать», — выдохнула я, смотря на Олафа. «Скажи это. Скажи это Фениксу, и мы сделаем выбор вместе с тобой. Тебе не нужно умирать, чтобы выжили все». Тот схватился за посох. Он даже не скрывал свою дрожь, большой и долговязый. Он казался слабым листком на ветру, готовым сорваться. Я улыбнулась ему. Может, так будет легче. «Я хочу, чтобы был другой выбор». «Я так этого хочу», — пролепетал Олаф, сжимая зубы. «Но я не вижу. Я всю жизнь жил с проклятием. По-другому быть не может. Иначе мои люди погибнут». Кажется, держа Феникса, я сама ощущала, как его пламенный щит падает, слабеет, растворяясь в воздухе. «Феникс, ты проводник», — сквозь тяжелое дыхание взволнованно произнесла я. «Только ты можешь показать другой путь. А он есть, я знаю. Уж не знаю, какой это должен решить ты. И я здесь, чтобы напомнить тебе об этом. Необходимость и желание могут быть ближе, чем ты думаешь». Феникс задрожал. Защита падала. Ему нужен отдых хотя бы мгновение. Я держала его под руки. Меньше, чем он, я ощущала полностью вес его тела. И в конце концов, желая отдать ему все свои силы, я схватила его за руку. «Пожалуйста, просто встань». «Возможно, путь есть». Не отпуская мои руки, он самостоятельно встал и развернулся вместе со мной. Его огонь растаял, словно потушенная свеча. Ледяная стена бури грозно нависла над нами, застыв во времени. Но Феникс не дал ей пройти дальше, вытянув руку. «Нимфы, слушайте конунга Олафа», — сказал он, отходя вместе со мной за спину Олафа. «Ведь он пришел разорвать тот порочный круг, который длился тысячелетиями». Все застыли. Олаф схватился за посох, точно сейчас упал бы. Феникс выпрямился, не пуская нимфу дальше. Те же остановились, точно замороженные. Гнев куда-то исчез, будто его и не было. Впервые я могла увидеть глаза бесконечной бури. Настоящие лица древних духов. Древних, как земля, древних, как вода. Но, возможно, немного таких же, как я когда-то. Запертых невольниц, измученных чужой властью, несвободных в своей долгой, бесконечной жизни. Их глаза говорили все, и не увидеть это было невозможно. «Да», — выдохнул вдруг Олаф, выходя вперед и протягивая руку. «Да, я не могу искупить вину своих предков. Я не могу вернуть вам века мучений. Я не могу вернуть вам утерянное достоинство. Но я хочу вернуть вам свободу, которую так долго искал сам. Ведь я вас понимаю, нимфы». Он вытянул ладонь, ласково протягивая дрожащие пальцы. «Мы слишком долго терзали друг друга, и этому пора прекратиться». Мгновение, и холодные руки, одна, вторая, третья, легли на теплую ладонь Олафа. Даже издалека я ощущала покалывающие прикосновения, покалывающие, но нежные, доверившиеся. Доверие. Они страдали так же, как Олаф. И все, что на самом деле было нужно, это всего лишь свобода. Я крепче сжала руку Феникса. Возможно, он и делал глупости, но не зря я доверилась ему. Он и вправду проводник, который знал истинный путь. «Согласны ли вы снять проклятие, которое мучило нас столько веков?» Шепотки, кивки, одобрения и снежинки, танцующие в нашу сторону. Ошеломленная я поняла, что Олаф вдруг засветился. Все его тело заискрилось, посох выпал из рук. Тело поднялось, точно умело летать. И случилось чудо, поразившее мое воображение. Перед Оловом возникли города и страны, времена и века, края, земли, бесконечные небеса. И лица его предков, начиная с того самого лукавого Джерфрида Фроста. Силуэтами они проникали сквозь Олова, такие другие и не имеющие с ним сходства, а затем такие похожие, в конце концов, став самим Оловом. Чудесное свечение проникло в его руку, а через нее к нимфам. Их призрачные ледяные силуэты заискрились точно по волшебству. В них появились сердца, холодные, но такие же чувственные и живые, как у нас. Я хочу познать вас. Я хочу стать вам родным. Когда-то вы подарили жизнь всем нам. И я хочу отплатить вам за это службой. Нет, честной, искренней дружбой. Будьте моими друзьями, древние духи, и ни один смертный больше не будет нам страшен. Руки сомкнулись, и в тот миг я поняла, в чем дар Олова. Олов — тот, кто способен понять, кого угодно, в том числе и древних духов, и подарить им то, чего они, возможно, никогда не знали — дружбу. Наконец Олов обернулся. Тысячи призрачных рук легли ему на плечи, и он заулыбался. Теперь без дрожи и без страха, наконец-то без боли, наконец-то по-настоящему. «Поздравляю тебя, Конанг Олов», — улыбнулся ему Феникс. «Спасибо. Пойдем домой», — проговорил он с легкостью, которую хотелось подхватить. На пару мгновений воцарилась тишина. Где-то там, позади, остолбенело войско Ледяного Севера. Я понимала их. Перед моими глазами возникали берские зверолюди, ошеломленные моей связью с чудовищами. Здесь то же самое, разве что опасность намного сильнее. «Конунг Олов, как это понимать?» — первой возмутилась Брюнхильда. «Так, как видите, теперь мы союзники», — сказал Олов довольно громко, проходя мимо посоха, который только что обронил. «Они не сделают нам зла, а мы не сделаем зла им». «Это немыслимо! Как можно быть таким наивным?» — всплеснула руками Брюнхильда и вдруг обратилась взором ко мне. «Ты! Это ты сделала, так? Я думала, мы заодно!» Я лишь вздохнула, не знала, что ответить. Многое хотелось сказать. На мгновение я сжала рукоять молота Тоура, пытаясь понять, но в конце концов разжала и отпустила. Молот упал. Безжизненный и удивительно жалкий. Совсем не такой, каким он казался мне раньше. «Забирай. Мне он больше не нужен». Даже отсюда я услышала, как же забарабанило сердце Брюнхильды. Так барабанит сердце только у животных, у зверолюдей, как я. Кажется, кто-то сгорел. Неожиданно проговорил мне на ухо Феникс. «Ты молодец!» Я же ничего не ответила. Наверное, мой румянец сказал все сам за себя. Осознав, что до сих пор держу его за руку, я отпустила его и скрестила руки на груди. Вдруг из толпы выбежали двое. Захария и Гили. Едва не спотыкаясь, переметнулись на нашу сторону, уходя за наши спины. Ладно, Гили, но Захария заслуживал моего осуждающего взгляда. «О, мне казалось, что ты служишь деду без царя в голове», — процедила я. «А ты, царице?» — бросил в ответ Захария. «Молчать!» Мы тут же обернулись на голос. Краем глаза я увидела, как сощурился в ответ на вскрик Олов. На этот раз выступил в придворный маг Локи. Несмотря на поражение, он выглядел удивительно спокойно. Значит, перед врагами мы оказались беззащитны, Конунг Олаф. От нашей союзницы я ожидал глупых решений, но от вас...» Произнес он с явным пренебрежением. «Видимо, придется наглядно показать вам, как поступил бы ваш отец, окажись он на вашем месте. Дочь, я вынужден примкнуть к тебе». Та неожиданно усмехнулась. Одновременно с этим молот Тоура вылетел из-под моих ног и оказался в ее руках. «Постойте!» — вдруг крикнул Олаф. Все замерли. Я видела, как напряглись воины и нимфы, готовые вот-вот сорваться друг на друга. Но, кажется, у молодого конунга был план. «Я не хочу жертвовать больше ни одной жизнью и ни одной душой. Решим это между теми, кто замешан в этих кознях». Он выступил вперед, посмотрев в глаза Локи, а затем Брюнхильде. «Я сражусь с вами сам». Я замерла. «Так не пойдет». «Значит, поединок», — выдвинулся к нам придворный маг. «Да будет как-то нечестно», — прервал его знакомый голос под боком. «Получается, Олаф в меньшинстве против верховного ярла с реликвией силы и верховного мага. Однозначно так не должно быть. Пожалуй, мне, как проводнику, не остается ничего, кроме как примкнуть». «Феникс, ну что же он, матушка, Мара его дери? Надо уже принять его таким дураком, каким он родился и вырос». «Тогда я хочу помочь», — сказала я, видимо, знатно удивив этим юношей. «О, значит, без возражений», — усмехнулся Феникс. «Не тебе одному пылать в этом представлении», — усмехнулась я в ответ. «Пускай знает, мне есть что ответить». «Но это уже нечестно. Двое благословленных наследников и проводник против каких-то смертных. Княжна, поймите», — приложил руку к сердцу он. «А как я узнаю, что вы опять не окажетесь в западне?» — изогнула бровь я. «Только что, если бы не я, совершилась бы ужасная ошибка. Ну, сейчас, когда ты показала, как надо, мы просто не можем облажаться», — пожал плечами Феникс, уверенно улыбаясь. «Поэтому поверь мне. Я знаю, я тебя подвел. Но сейчас, как и тогда, я делаю это ради твоего блага. Просто поверь, я не упаду в грязь лицом». Я вздохнула. «Поверь, поверь, поверь. Я уже столько раз спотыкалась об это доверие, но не могу устоять. Не перед этой дурацкой насмешливой улыбкой. Однажды я решилась всегда доверять ему. Поздно поворачивать назад». «Так и быть, я вас прикрою», — улыбнулась в ответ я. «Идите, покажите им, что мы молоды, но не глупы». «Как вам угодно, великая княжна», — осторожно коснулся моего плеча Феникс. Где-то впереди Олаф едва сдерживал хохот, смотря на то, как я заливаюсь краской. «Идите уже», — закатила глаза я. И на этом юноши выступили вперед. Я отошла на шаг назад к Гиле и Захарии. И готова поклясться, в тот миг мне на плечо легла голова нимфы, которая с искренним любопытством наблюдала за действом. По плечу скользнул холодок, но я его поборола. «Ну что?» 3, 2, 1. Олаф топнул ногой, и все затянуло пеленой бури. «Но как так? Реликвия же была в посохе». В следующий миг я взглянула на его шею и поняла, что ошибалась. Истинная реликвия бури — маленький, но такой важный кулон. Все это время находилось под его сердцем. А посох — лишь безделушка, созданная для демонстрации власти. «Отец!» — воскликнула Брюнхильда. «Приказывай!» «Сила великанов!» — вдруг крикнул он и принялся рисовать в воздухе какие-то буквы. На это Феникс принялся распаляться. Похоже, он изрядно потратил силы во время сдерживания нимф. Я едва сдерживалась от того, чтобы ему помочь. Он же сказал поверить. Надо поверить. Сейчас не помочь, и, может быть, никогда больше. Но поверить. А тем временем буквы под ногами Брюнхильды загорелись, и она начала увеличиваться в размерах. Захария рядом со мной напрягся, а Гили прижалась к моему боку. «Матушка, теперь Брюнхильда настоящая великанша, и если бы только она, и молот вырос вместе с ней!» «Не оплошайте, Феникс, Олаф!» — выкрикнула я. «Придумайте что-нибудь!» Мой крик подхватили тысячи шепотков, и теперь нимфы говорили то же самое, разнося мои призывы по поляне. Даже войско смущенно попятилось. Может, наши слова и впрямь придадут нашим бойцам силы? «Феникс, только посмей проиграть!» — подхватил Захария. «Проиграешь, и точно тебе не видать моей мирочки!» — вторила Гили. И я толкнула ее в бок. Захария напряженно сдвинул брови. «Ну а что? Пусть хоть на что-то надеется. Сейчас не важно, насколько это правда». А тем временем Брюнхильда без труда отбивалась от осколков волшебной бури. Олаф держал ее как мог, но и у него могли кончиться силы. Ведь вряд ли он обладал той же выдержкой, что и придворный маг Локи. Взрыв пламени. Феникс выскочил вперед, посылая в бурю поток огня. Пламя охватило все в считанные мгновения. Даже нимфы посторонились, но не перестали нашептывать или уже кричать, подбадривая юношей. Я же замолчала. Боюсь, не в моих силах побороть такой вихрь звуков. Оставалось только опустить уши. «Как тебе это, гигантша?» — воскликнул Феникс, выпуская последний, самый сильный огненный шар. Тот пришелся прямо по молоту, и тот нагрелся до такой степени, что Брюнхильде пришлось его отбросить. Тем не менее, она осталась огромной, и с этим необходимо было что-то делать. «Олаф!» — воскликнул вдруг Феникс. «Я на передовую. Сделай что-нибудь!» Тот растерянно развеял бурю, и Феникс выпорхнул на огненных крыльях к носу Брюнхильды. Та принялась его отгонять, точно надоедливую муху. Ее ругательство и громкий крик разнеслись эхом по всему материнскому пику. В конце концов, ей удалось ударить Феникса. Тот отлетел и упал в снег. «Нет!» Я едва не кинулась его спасать, но Гили удержала меня. «Ничего, Феникс выдержит, он же обещал». Весь материнский пик дрожал от победного смеха Брунхильды. К слову о пиках. Камни. Кажется, в голову Олова пришла та же мысль, что и мне. Теперь, когда Феникс пал, ему придется защищаться. Он тут же перенаправил все свои силы на пики, расшатывая и раскачивая их. Но я понимала, какой тут магии не обладай, а в одиночку все огромные камни не обрушить. Олаф обернулся. За спиной к нему потянулись нимфы. Они будто о чем-то договорились молча, незримо, и ринулись к камням, в разы усиливая бурю. Мгновение, еще одно, третье, хруст, треск. Все воины бегут, иначе их раздавит. Нас с Захарией и Гили схватили нимфы и, потянув назад, подняли воздух. Еще чуть-чуть. Камни рухнули. Рухнули точно по кругу, заперев с собой огромную Брунхильду. Теперь ей оставалось только метаться. Тем временем Феникс наконец-то очнулся. Слава матушке! Он оперся на локоть и, победно улыбаясь, протянул руку. Нимфы бросились на Брюнхильду, закружив ее. И Олаф послал очередную бурю, а Феникс добавил ей огня. Огромную фигуру Брюнхильды опалило, и та с гневным криком растворилась, превратившись в кроху. Стоявший где-то рядом придворный маг Локи опустился на колени, тяжело дыша. В конце концов, нимфы осторожно опустили нас с Захарией и Гили на камни рядом с проигравшими. Феникс приземлился рядом со мной на крыльях, а Олаф подлетел на волне бури. «Миру быть! Придворный маг Локи и верховный ярл Брунхильда», — заявил Олаф, встав на краю и взирая на пораженных, униженных советников сверху вниз. «А уж пойдете ли вы дальше, в лучшее будущее со мной, ваш выбор». Брунхильда и Локи переглянулись. Взгляд одинаковых темных глаз означал одно — согласие. Оба протянули руки своему конунгу. И пока Олаф поднимал их, Феникс обернулся ко мне. «Ну что, красиво сыграл?» — ухмыльнулся он. «Так и быть, признаю», — усмехнулась я в ответ. «Хоть в чем-то тебе можно доверять». «Моя честь оскорблена», — согнулся он от притворной боли. «Что же я могу сделать, чтобы вернуть ваше доверие?» «Не быть дураком». «И так и быть, мы подружимся снова». Сказав это, я примирительно протянула руку. Но вместо того, чтобы пожать ее, Феникс поднес ее к своему лицу и подмигнул. У меня не было слов, не было сил, только одно. Жар в голове и взгляд, поплывший ровно в тот миг, когда Феникс почти осмелился меня поцеловать. «А ну, руки прочь!» — кинулась к нам Гили, оттаскивая меня в сторону. «Мира, тебе не кто-то там, кого ты можешь целовать!» «Просто шутка!» — начал было Феникс, но его тут же оттащил Захария. «Доиграешься с такими шутками! Я тебе надаю!» Захария и впрямь начал давать ему тумаки, на что Феникс забавно заплясал, уворачиваясь. Гили продолжала возмущаться, а я никого не слышала. В голове стоял звон. Звон свадебных колоколов. Дура, Мира, ну и дура. «Ладно, я тебя прощаю», — гордо вскинула голову я. «На этот раз». Захария на этом остановился, а Феникс лишь улыбнулся. Вдруг послышался смех. Мы обернулись, это был Олаф. За ним удивленно переглянулись Брюнхильда и Локи. «Ну вы и смешные! Богиня! Как же это приятно! Смеяться!» И я засмеялась вместе с ним. Уже не зная от чего. От глупости происходящего или от искреннего счастья за Олова, который, наконец-то, больше не испытывал боли от радости. И все засмеялись следом, возможно, осознавая точно то же, что и я. Могучие горы и их девственно чистый снег сменились сперва на зеленые душистые луга, а потом на бескрайние поля, едва припорошенные снегом. Наконец-то на ледяном севере наступила настоящая весна. Уходя, юный конунг Олаф договорился с нимфами о дружбе, и сейчас ее залогом стало первое, по-настоящему теплое лето для всего ледяного народа. А в этот месяц Олаф отправится на объединение своих земель, а нимфы вернутся, когда придет их время. Мы же, сердечно с ними попрощавшись и взяв с него обещание помочь в час нужды, отправились за горизонт, к пламенной границе, как ее называют здешние жители. Приблизившись к ней, мы, наконец, поняли, о чем говорили северяне. Приближаясь все ближе и ближе, мы видели. Нимфы, остервенелые, поглощенные битвой, что длится веками, сталкивались бурями, снежной и песочной, степной. Две стихии, холодная и горячая бури, столкнулись в невиданном водовороте. И мало того, что я не думала увидеть подобное, Я даже не представляла, что такое вообще существует. В конце концов мы, наконец, спустились и подобрались ближе. Снежинки, неожиданные в это время года, царапали щеки, и приходилось укрываться рукавами шубы. «Мара упаси! Как здесь пройти вообще?» — возмущалась Гили, скача на окоченевших копытцах. Олаф сказал, что послал дружелюбных нимф, чтобы передать о нас весть, — напомнил Феникс. — Так что нас должны защитить. — Ага, нам бы, конечно, узнать, прибыли ли они вообще, — мрачно произнес Захария. — Олаф молодец, но кто знает, не обманули ли его союзницы. — Другого выбора у нас все равно нет, — пожал плечами Феникс. — Так что будем надеяться, что нимфы окажутся достаточно добропорядочными. «Или не захотят нас трогать, пока заняты боем», — так же верно предположил Захария. И мы двинулись вперед. Окунулись в бурю, как в холодную воду, провалившись под лед. Только река отнюдь не стоит, а движется вольными течениями. Во мне взыграло любопытство, и я взметнула взор к небесам. А там невероятно. Призрачные силуэты изо льда и пламени сталкивались, боролись, разлетались брызгами, искрами и паром, как костер ночной зимой, только разжигающийся не медленно, а быстро, мгновенно. Взрыв и призраки стихий исчезают, будто их и не существовало, а потом вновь возрождаются. И вновь идут в бой, чтобы разорваться и появиться снова. И я так засмотрелась, что не заметила, как мои путники удалились от меня. Опустив взгляд, я их не увидела, за исключением одного — Феникса. Он стоял с другой стороны у огненных нимф и отчего-то неловко переминался с ноги на ногу, прикрываясь от ветра. Я пошла было к нему, борясь с бурей, но Феникс вдруг вскинул руки и закричал. «Постой! Надо поговорить кое о чем!» Я остановилась, потянула за лямку сумки. «Сейчас не то время, Феникс!» Начала была я, но тот меня перебил. «Просто, пока никого нет, я бы хотел сказать, что все, что происходило между нами, пусть останется там». Он кивнул мне за спину. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, какое место он имел в виду. «Что останется?» «Я тебя не понимаю», — пыталась перекричать бурю я, стараясь подойти ближе, но Феникс по-прежнему вытягивал в мою сторону руку. «Давай поговорим потом. Сейчас я тебя едва слышу». В ответ на мои слова он промямлил что-то себе под нос, но даже мои чуткие уши не смогли расслышать его в таком шуме. После этого он уже громче сказал: «Я тебя не ненавижу» или что-то такое, говорил он, стараясь смотреть мне в глаза, пока я недоуменно щурилась. Та дурацкая шутка с поцелуем. «Забудь, пожалуйста. Я хочу остаться твоим проводником, а поступаю как полный идиот». И, кажется, я начинала понимать, что он имел в виду. С этим пришло раздражение, и я вспушилась, сама не понимая, почему. Может, потому что он задумал такой серьезный разговор посреди пламенной границы? «Хорошо, я поняла». «А теперь пошли, дурачина!» — крикнула я, двигаясь к нему. «Ты бы еще сам с нимфами сразился, чтобы нам с тобой сложнее было разговаривать». Я переступила было границу, но Феникс подал мне руку. «Видимо, входить нам в этот новый мир вместе, избранной наследнице и ее проводнику». Я приняла помощь, несмотря на то, то мы друг другу. Это вдруг заставило мое сердце биться биться и от чего-то разливаться пламенем, но отнюдь не теплым и уютным, а жгучим. Нельзя позволять себе чувствовать это. Но почему же это так сложно?